Верный еж. Как-то один человек переселился из города в деревню и стал там жить. Он никогда раньше не видел ежей и не знал, какие они верные друзья. И вот однажды в сумерки он гулял у себя в садике и вдруг услышал, как под кустом что-то шуршит. Приглядевшись, он очень удивился. Переваливаясь на коротеньких ножках, прямо на него двигалось что-то очень похожее на большой серый клубок с острым носиком. «Что вам угодно здесь? Это мой сад», — сказал человек. Но серый клубок быстро исчез в горушке и в тот вечер больше не показывался. В другой раз человек собирал малину. Внезапно что-то зашуршало в зарослях, и прежде чем он успел опомниться, через дорожку перебежало что-то серенькое, остромурденькое, и исчезло за грядкой спаржи. «Ну, знаете ли, это уж слишком», — возмутился человек из города. «Ведь то, что сейчас перебежало дорожку, очень похоже на маленькую дикую свинью. Неужели в моем саду уже свиньи завелись?» И он тут же обошел вдоль забора, окружавшего дом, и двор, и сад, и огород, но забор был совсем еще новый, и нигде не было видно ни дырки, ни лазейки. «Это неслыханно! Я вовсе не собираюсь кормить в своем саду диких зверей!» — воскликнул рассердившись человек из города. Но когда он в тот же вечер еще раз вышел в сад, то увидел на траве белое круглое пятно, и в это белое и круглое кто-то опускал свой острый черный нос и громко чавкал. «Глазам своим не верю», — сказал человек. «Этот неизвестный разбойник добрался до собачьей миски с молоком. Я молоко Плеши приготовил». И человек быстро пошел в дом позвать свою собачку Плеши. Но когда они вместе вернулись, незваного гостя уже и след простыл, а собачья миска была вылизана дочисто. «Не нравятся мне деревенские порядки», — вздохнув, сказал человек. Он ведь был горожанин. «В городе разве что иной раз мышь заберется в кладовую, а здесь, в деревне, голуби поклевали весь горох, дрозды потаскали вишни, лягушки сожрали клубнику, а осы высосали груши. В малине всегда червяки, на капусте гусениц полно, а к картофелю тоже какие-то жуки подбираются, и всех этих тварей я, оказывается, обязан кормить. Ишь ты, сколько нахлебников! В довершении всего появился еще этот разбойник, похожий на серый клубок, и так обнаглел, что жрет прямо из миски моей собаки. Нет, этого я не потерплю». И он стал обыскивать весь сад. Но сколько ни искал, незнакомого зверька так и не нашел. А когда человек лег спать, то никак не мог заснуть. Так громко в садике лаяла и повизгивала собака. «Да что это с Плеши?» — подумал он. «Такой гвалт поднял, что глаз не сомкнешь. Придется пойти посмотреть». Тяжко вздохнув, человек встал и пошел в сад босиком и в одной рубашке. Была теплая летняя ночь. На небе висел тоненький серп месяца, и человек сразу различил на мощенном дворе какой-то серый клубок. Плеши наскакивал на клубок и громко тявкал, потом, взвизгнув, отскакивал. Снова наскакивал, ударял лапой по клубку и опять отскакивал, визжа от боли. «Что за странный клубок?» — подумал человек и пихнул его ногой. Но ведь он был босиком и сразу закричал: «Ой-ой-ой! Да кто это тут во дворе колючую проволоку бросил?» Схватил клубок рукой, но снова укололся и закричал: «Ой-ой-ой! Да как вам не совестно! Забрались на мой двор, да еще колитесь!» При этом человеку самому очень хотелось завизжать по собачьи, как Плеши. Но тут у клубка колючей проволоки вдруг выросли ножки. Клубок зашуршал и быстро скрылся за углом дровяного сарая. «Плеши!» — позвал хозяин собаку. «Я знаю, кто это. Я таких зверей видал на картинках. Это еж».